Осень медленно и ласково просачивалась в сердце поля. Мокрые, рыжие, уже наполовину затоптанные листья, цепляясь друг за друга, постепенно смешивались с землей. Она почувствовала нежность к этому силуэту, безмолвно шествовавшему рядом с ней. Незнакомец на минуту стал товарищем, спутником, тем самым, с которым идешь пустынной аллеей на закате года. Она всегда испытывала нежность к своим спутникам, будь то на прогулке или в жизни. Признательность за то, что они выше ростом, так на нее не похожи и в то же время такие близкие. Ей представилось лицо Марка, ее мужа, которого она покинула, покинув легкую жизнь, и лицо того другого, который так ее любил. И, наконец, лицо Роже, единственное лицо, которое память показывала ей живым, переменчивым. Трое спутников в жизни одной женщины. Трое хороших спутников. Это ли не огромная удача? «Вам грустно?» — спросил Симон. Обернувшись к нему, она улыбнулась в ответ. Они все шли и шли. «Мне хотелось бы», — произнес Симон сдавленным голосом. «Хотелось бы. Я вас совсем не знаю. Но мне хотелось бы думать, что вы счастливы. Да что там. Я восхищаюсь вами». Она не слушала его. Уже поздно. Возможно, звонил Роже и решил позвать ее куда-нибудь выпить кофе, а ее нет дома. Роже что-то говорил о поездке в субботу, предлагая провести день за городом. Сумеет ли она к тому времени освободиться? Не передумает ли он? Или это обещание, как и многие другие, вырвало у него любовь? Ночь, когда Поль хорошо знала его, он не представлял себе жизни без нее, и когда их любовь казалась ему такой весомой, такой самоочевидной, что он уже переставал сопротивляться. Но стоило ему очутиться за дверью на улице, вдохнуть будоражащий запах своей независимости, и она снова теряла Роже. Она промолчала почти всю прогулку, поблагодарила Симона и сказала, что будет очень-очень рада, если он как-нибудь соберется ей позвонить. Симон, застыв на месте, глядел ей вслед. Он чувствовал себя очень усталым, очень неуклюжим. Глава 5. Это был и вправду приятный сюрприз. Роже потянулся к ночному столику и взял сигарету. Молодая женщина, лежавшая с ним рядом, хихикнула. «Все мужчины после этого курят». Замечание не особенно оригинальное. Роже протянул ей пачку сигарет, но она отрицательно покачала головой. «Мизи, можно я задам один вопрос? Что это на вас нашло? Знакомы мы с вами уже 2 месяца, и вы не разлучаетесь с мсье Шерелем. Шерель мне нужен для моих дел. У меня же есть ремесло. А мне захотелось поразвлечься. Понял?» Он отметил про себя, что она принадлежит к тому сорту дам, которые, раз приняв горизонтальное положение, почти автоматически переходят на «ты». Он расхохотался. «А почему именно со мной? Ведь на коктейле были очень милые молодые люди. Знаешь, молодые люди как начнут болтать, как начнут. А потом ты-то хоть любишь это дело? Сразу видно. Поверь мне, такие теперь встречаются все реже. Женщина это чувствует. Только, пожалуйста, не вздумай уверять меня, что ты не привык к скорым победам. Все же не к таким скорым», — рассмеялся он.